Глава 3. Клим отложил планшет и посмотрел на засыпанный сигаретным пеплом стол. Если бы не хорошая вытяжка, то кафетерий просто утонул бы в дыму. Блюдце, которое он использовал как пепельницу, напоминало спину ежа. Такая гора окурков в нем скопилась. Другую часть стола занимали грязные кофейные чашки и, как ни странно, банка с маринованными огурцами, уже пустая, только на дне среди веток укропа плавал одинокий корнишон. Часы над забрызганными кровью дверьми, которые исправно отсчитывали время, сообщили, что лейтенант 246-го мотострелкового полка Клим Николаев вот уже половину суток читает без передышки информацию по проекту «Солдат 2.0». Таран уже разобрался, чего хотел добиться академик Демин, что случилось с остальными подопытными, а еще он узнал много нового о себе, о том, что с ним сделали. Идеальный солдат, непревзойденный разведчик, все, о чем он читал в различных фантастических книжках про будущее, самые смелые идеи фантастов, вдруг обрушилась на него. «Хочешь изменить облик? Не проблема. Хочешь взломать компьютер? Пожалуйста. Пробить кулаком кирпичную стену? Не вопрос». Наниты, живущие теперь внутри него, лечили и заботились о теле, давая мгновенную регенерацию, скорость и силу. Только у всего была своя цена. Миллиарды микророботов в нем гибли после выполнения задачи. Они могли все, кроме одного – воспроизводить сами себя. Прочитав 40 страниц объяснений, состоящих из научных терминов, Клим понял лишь одно – совершив определенное действие, они гибнут. Другие работоспособные поглощают их, но с каждым разом их становится все меньше. Эффективность падает, и если не обновить этих полезных крошек, следует мгновенная смерть. В виртуальном интерфейсе, который работает за счет импланта, внедренного в его голову и подключенного напрямую к мозгу, обнаружилась шкала нанитов. Сейчас она почти полна – 93%. Но что будет, когда она доберется до нуля? Из планшета академика Николаев выяснил, что в день катастрофы на складе бункера оставались всего 3 инъекции нанитов. Вроде и немало, если не учитывать, что у Клима повышенная наноемкость, и если обычному подопытному достаточно одной инъекции, то ему требовалось 4. Демин ждал поступления новой дорогостоящей партии через 3 дня, но понятно, что секретный груз уже никогда не придет. Что делать, когда полоска уйдет в ноль, Таран не знал, но паниковать не спешил. У него будет время разобраться с этим. Он выяснил, что провел в коме 2 года. Ну, почти 2. 19 месяцев и 11 дней, если совсем уж точно. На дворе конец апреля 2022-го. Почему наниты не активировались раньше и не поставили его на ноги? Неясно. Предположительно, капсула, которая его лечила, подавляла их, заботясь о своем пациенте самостоятельно. Информация обрушилась на Тарана сплошным потоком. Теперь он знал, что находится в секретном бункере объект «Аврора», а тот, в свою очередь, глубоко под «зато рубежным». Население 56 тысяч, месторасположения Владимирская область, вернее, граница Владимирской и Московской. Бункер находится под научно-исследовательским центром в самом центре городка. Рубежный стережет специальный батальон охраны периметра, ракетный дивизион противовоздушной обороны, управление ФСБ, отдел полиции. 2 оборонных завода, выпускающих секретные хрени для секретных хреней, Одна река, которая и крутит турбину, которая и дает свет в бункер. Выяснилось, и почему сбежавший материал не пользовался оружием. Большинство подопытных погибло при первой стадии эксперимента – введение нанитов. В живых на момент восстания осталось 43 особи. И Клим оказался прав в своем предположении. Выжившие, получив свой заряд, быстро тупели. Это как-то связано с какими-то характеристиками организма, то ли гены, то ли еще что-то. Таран, прочитав это, сначала испугался, но потом успокоился. Его деградация не касалась, он и еще один объект были признаны перспективными образцами. Лейтенант Николаев и серийный маньяк Чистый. Вот с этим Таран так и не понял. Его бокс размещался в соседней лаборатории, где спал Клим, но когда он обшаривал лабораторный комплекс, то не нашел никаких других боксов. Хотя была дверка, которую он так и не открыл. Ни одна карта не сработала. Так что на этот вопрос еще предстояло найти ответ. Изучив личное дело Чистого, Клим понял, кто так потрудился над девушкой и академиком. Давид Андреевич Зайцев, 90-го года рождения, был абсолютно больным ублюдком, только доказанных эпизодов 26, но следователи считали, что их в два раза больше, поскольку часть преступлений Зайцев совершил в сопредельных государствах. 3 года он держал в страхе Ивановскую и несколько соседних областей и попался случайно при попытке скрыть тело. Кто-то заснял его на телефон. Но важно не это. Важно то, что есть еще один человек. Хотя после всех изменений человеком как-то неправильно именоваться. Да еще и падаль эту человеком называть – это разом оскорбить весь род людской. Кому вообще в голову взбрела идея делать из этого ублюдка суперзлодея, если выражаться языком комиксов? Так вот, одно Клим знал точно. Тварь пережила бунт, и она на свободе, хотя по логике должна была уже давно загнуться без нанитов. Проблему-то никто не отменял. Но в бункере его точно нет, а значит, либо он шляется по городу, либо его убили, когда он вылез. Но то, что здесь не было никого уже 2 года – факт. И вообще, нужно заняться серверной. Как выяснилось, там еще и пост слежения, на который заведена вся охранная система объекта, и внешняя, и внутренняя. Всего на объекте было 24 охранника. Клим нашел не всех. Остальные, похоже, погибли в необследованных им территорий. Скорее всего, оставшиеся лежат где-то в гараже. Клим еще раз посмотрел на часы. Вот уже сутки он на ногах, и все это время он чем-то занимался. Не сказать, что он чувствовал себя уставшим, но отдых не повредит. Вроде 2 года спал или не спал, но все равно зевал Николаев все чаще. Затушив сигарету, он направился к ближайшей чистой комнате. Сорвав покрывало с кровати, он уставился на почти чистое постельное белье. Клим стянул разгрузку и повесил ее на стул. Пистолет сунул под подушку. Зубр устроился на стуле. Дверь Клим на всякий случай подпер вторым стулом. Банальная паранойя. А вдруг зэки в полночь как встанут, да как пойдут стонать мозги? Но это так, мысленно посмеяться. Хоть и не верилось, что именно сейчас кто-то явится в бункер, но все равно, как сказали в одном фильме, береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. Как ни странно, Николаев вырубился мгновенно и продрых 10 часов без всяких сновидений. Первым делом он проверил шкалу нанитов. Она осталась на прежнем уровне, и это внушало определенную уверенность. И если не тратить их направо и налево, то хватит надолго. Теперь важно было сделать 4 вещи. Первое. Выяснить, есть ли на складе те дозы, упомянутые академиком. Если нет, тогда действительно все плохо, и жить ему 2 понедельника. Второе. Разобраться с системой безопасности бункера. Это его дом. Третий пункт гласил, что необходимо прояснить обстановку наверху. Ну и четвертый, и не менее важный, найти адрес места, где делали нанитов. Сейчас жизнь Клима зависела от того, найдет он источник или нет. Утро Клим начал с кофе и тушенки с макаронами. Хотя что значит утро? На дворе глубокая ночь, часы показывали 2. После изучения данных академика, он пришел к выводу, что можно жрать что угодно, и заворот кишок ему в принципе не грозит. По большому счету, ему теперь вообще мало что могло грозить. Наниты надежно защищали организм симбионта. Первым разочарованием было отсутствие на складе нанитов. Что ж, этого стоило ожидать. Чистый пытал профессора не просто так. Ему, в отличие от Клима, не было нужды копаться в планшете. У него имелся живой источник, который при определенной стимуляции выдал весь расклад и объяснил прокачанному маньяку, что и как. Теперь понятно, почему у Демина не было ключ-карты. Ее забрал Чистый. Почему маньяк не сделал бункер своей базой, было непонятно. Одно ясно, он провел тут несколько дней. Закончив с печальной инвентаризацией, Клим приступил к выполнению второго пункта плана – хакерству системы наблюдения и контроля. Тут обошлось без сюрпризов. Взлом системника с помощью нанитов занял 30 секунд, но стоил Тарану еще 1% на шкале. Найдя дату побега, Клим принялся отсматривать сохраненный материал. После гибели бункера система, не получившая команд на дальнейшее функционирование, перешла в пассивный режим и вела ежедневную запись только с 5 камер, одна из которых располагалась в подземном гараже, в котором находился и лифт для спуска в шахту. Там было пусто, только несколько трупов, на которых даже одежды не уцелело. Так, разбросанные кости, никакой техники, ничего. Повертев камеру, которая давала довольно четкую картинку, Николаев смог полюбоваться на распахнутые ворота, потрескавшийся бетон, из которого росла молодая травка. Больше там ничего интересного не было. «Весна, однако», – пробормотал Клим и нашел запись 2-годичной давности, день, когда все началось. Что ж, все оказалось до примитивного просто. Чистый пришел в себя, когда у него в боксе был один из сотрудников, молодая женщина в белом защитном комбезе. Снаружи стоял охранник, который должен был выпустить ученого. Маньяк, надо сказать, сориентировался гораздо быстрее Клима. В отличие от лейтенанта, он не стал непонятливо таращить глаза, а сразу воспользовался своими преимуществами. Он пробил женщине грудь, сокрушив кости. Скорее всего, она умерла мгновенно. Тут уже сплоховал охранник. Этот придурок даже тревогу не поднял. Он сдуру вошел в бокс, нарушив все немыслимые правила. Но заглянув в планшет академика и порывшись в делах персонала, Клим быстро понял, почему это произошло. В боксе умирала его подруга, и он не мог ждать. Вторую ошибку он совершил, когда решил захватить объект живым. Он использовал шокер, сильный, наверное. Этот разряд смог бы свалить кого угодно, только не заряженного нанитами озверевшего подопытного. Смерть охранника была быстрой. Чистый в 2 шага сократил дистанцию и в прямом смысле оторвал бойцу голову. Вот тут Клим впервые увидел чудеса нанотехнологии. Минута, и лицо маньяка стало точной копией фейса охранника. Стянув с того форму, чистый оделся, заныкал тела за капсулу, где их камера не могла разглядеть, и спокойно вышел в распахнутую дверь. Все ясно. Объект погиб из-за человеческого фактора. Маньячила без проблем прошел через пустую лабораторию, похоже, она на настоящий момент не использовалась, и вышел в коридор. Никого не трогая, он добрался до лифта и вот уже через минуту вышел на административном этаже. Клим закурил новую сигарету. Откуда-то этот страшный человек знал, где что расположено. Он провел карточкой погибшего охранника по панели доступа, и дверь КПП распахнулась перед ним. Непринужденно махнув рукой охраннику за стеклом, он направился к комнате, в которой сейчас находился Клим. Дальше все оказалось банально и прозаично. Постучался, помахал рукой в камеру, оператор открыл дверь, хотя, скорее всего, по уставу не должен был делать ничего подобного. Но это маленькое нарушение можно понять. Кого бояться в безопасном бункере, особенно если приятель в дверь стучит? На этом его активность и кончилась. Клим так не понял, откуда взялась железка, торчавшая теперь в шее ошеломленного оператора. Втолкнув умирающего внутрь, чистый занял его место за пультом. Местной системе оказалось все равно, кто ей рулит. «Что ж, отличное прохождение по стелсу», – заметил Николай, в котором в прошлом были не чужды различные шутеры. Ну, а дальше начался кошмар, последствия которого Таран наблюдал последние сутки. Суперзлодей, получивший доступ к системе безопасности, и не просто к системе, а приоритетной, способной блокировать все остальные пульты, пошел в разнос. Первым делом он открыл все камеры. Охранники, ломанувшиеся исправлять произошедшее, были смяты в течение нескольких минут. Последним погиб оператор, который выскочил на помощь своим с пистолетом и успел разрядить магазин. Лифты также перешли под контроль чистого. Похоже, каким-то образом Маньячила сумел связаться с подопытными, и у зверья появился командир. Оно безоговорочно подчинялось чистому. Их действия стали гораздо осмысленней. Стадо прекратило метаться по этажу и теперь трамбовалось в лифт. В бункере уже знали о прорыве, ревели базеры тревоги, долбились в заблокированную дверь пункта управления бойцы во главе с прибежавшим из кабинета академика генералом. Они теряли драгоценное время, которое еще можно было использовать для организации обороны. А вот противник его не тратил. Платя трупами, зэки в считанные минуты прорвались на уровень научного комплекса. Там же полегли отправленные для их прикрытия трое бойцов бодрянки. Они задержали десяток измененных всего на минуту. Затем их смели, убивая разбегающихся в панике сотрудников лабораторий. Вторая группа атаковала жилой уровень. Потеряв контроль над лифтами, охрана проиграла свой последний бой. Самое ожесточенное сопротивление зэки встретили на административном этаже. Пятеро последних бойцов держали открытую нараспашку дверь КПП, но их было слишком мало, а противник очень живуч. Измененные дорого заплатили за прорыв, но это уже ничего не значило. Прямо посреди защищающихся охранников возник чистый. 10 секунд, и все кончено. Выжившие зэки, повинуясь команде предводителя, набились в лифт и рванули в город. Сам же чистый занялся академиком. Он был единственным выжившим. Он и девочка с модельной внешностью, которой удалось спрятаться под кроватью. Демин под пытками рассказал все. Он орал, плакал, хрипел. Климу было противно смотреть, но ему нужна информация, и он ее получил. Нанитов делали на спецпроизводстве в Новосибирске. Еще одним откровением было то, что можно выкачивать их из спокойников с помощью специального шприца-сборщика. Он видел такие на складе. Правда, для этого труп должен быть свежим. Это последнее, что он сказал. Чистый оторвал академику голову и пришпилил ее к стене. Забрав карточку, он пошел на склад, где забрал 3 последних инъектора с нанитами, а затем обошел все трупы погибших соратников и с помощью специального шприца сумел собрать еще 2 порции. Там он нашел девочку. Клим перемотал больные извращения. Тут не было полезной для него информации. 6 часов она умирала. 6 часов непрекращающейся агонии. Вот ее тело дернулось и замерло. Чистый встал, ухмыльнулся в камеру и вышел. Он взял немного еды, переоделся в запасной костюм академика и покинул базу. Почему никто не пришел на помощь защитникам комплекса, было неясно, ведь Ломов отправил сигнал о побеге, как только открылись двери камер. Клим нашел еще одну запись, которая требовала пояснения. Гибель техника. Что ж, и тут не оказалось никакой тайны. Немолодой мужчина, осматривающий протекшую трубу, при звуках тревоги вздрогнул и схватился за сердце, ударившись виском о вентиль. К сожалению, камеры не были подключены к системе мониторинга бункера. Почему? Да черт его знает. Хотя логично было бы, если бы объект представлял из себя единое целое. В серверной больше делать нечего. Клим еще раз перемотал запись и на этот раз внимательно послушал разговор Демина и генерала прямо за несколько минут до начала бунта. Все встало на свои места. Воспользовавшись планшетом, лейтенант заглянул в директорию «Последние действия» и обнаружил документ за длинным номером, в котором говорилось про масштабную атаку биологическим оружием по всему миру и приказ зачистить контингент и перевести объект «Аврора» на осадное положение. Больше ничего ценного Климу найти не удалось, и он направился к посту охраны административного этажа. И снова взлом компьютера, и вот тут он нашел продолжение данных с поверхности. Какое-то время они еще поступали, проясняя ситуацию. Вот только отвечать на них было некому. Бункер к этому моменту был мертв. Сначала шли запросы с требованием прояснить ситуацию на объекте, но, не получив ответа, сообщили, что к ним выдвинулась спецгруппа из местного управления ФСБ. Вот только никто сюда не доехал. Следующее сообщение пришло по спецлинии час спустя. К этому моменту в бункере в живых оставалось 3 человека – хрипящий академик, чистый и девушка, прячущаяся под кроватью. И естественно, что новыми данными уже никто не интересовался. Да, этот день был самым невезучим в истории объекта «Аврора». В этот день все сложилось против Демина и тех, кто с ним работал. Массированная биологическая атака, произведенная неизвестным противником по крупнейшим городам мира и крупным областным и стратегическим центрам. Никто ничего не понял. Люди летели с катушек, убивая всех вокруг себя. Не было различий между бомжами, офисным планктоном, силовиками и чиновниками. Просто разом все начали убивать тех, кто еще сохранял разум. При этом те, кто подвергся заражению, по каким-то одним им видимым признакам объединялись в группы, не трогая друг друга. Приказ генералу Ломову был один. Держитесь и ждите помощи. Как только будет нормализована обстановка, на объект выдвинут дополнительные силы. Приказ запоздал. Некому было держаться. Клим затушил сигарету в грязной кружке. Похоже, оператор перед началом трагических событий так и не успел допить кофе, судя по отсутствию жижи растворимой, и тот просто высох. Теперь нужно было решить, как поступить дальше. План, который он разработал, был выполнен. Хорошие механические часы, снятые с запястья генерала, показывали, что сейчас 10 утра. Спать не хотелось, значит, первым пунктом стоял завтрак. А вот за едой, сигаретой и чашечкой кофе можно составить план действий. Сейчас очень важно решить, что делать дальше. Клим спустился в кафе и принялся шариться по углам, выискивая что-нибудь вкусное. И, как ни странно, нашел консервированные креветки, шампиньоны и маринованный перец, вяленые помидоры. Что ж, значит, будет овощная рисовая смесь с морепродуктами. Но перед этим Николаев мужественно взялся за уборку кухни, перемыл посуду, выкинул испортившуюся еду, вынес трупы поварихи и кассирши. Вообще, пора бы решить вопрос с утилизацией тел. Сотня трупов валяется по всему бункеру. Он их даже уже замечать перестал. Так, элемент декораций. Похоже, сегодня у него будет квест «Уборщик». К моменту окончания наведения порядка рис сварился, и Клим, плеснув на сковородку масло, принялся за обжарку овощей. Но больше всего его расстраивало отсутствие на объекте алкоголя. Нет, понятно, что бухать тут нельзя, но, блин, выпить-то хочется. И, скорее всего, заначка имеется и у академика, и у Ломова. Сомнительно, что эти два мужика были трезвенниками-язвенниками. Надо получше обшарить их комнаты и кабинеты. Вопрос с утилизацией трупов стоял остро, а значит, помимо квеста «Уборщик», его ждет квест «Могильщик». Странно, но отчасти Клим воспринимал свое существование в бункере как некую игру. Овощи, конечно, не свежие, но все равно лучше, чем тушняк с макаронами жрать. Будет время, еще успеет. Покрошив на сковородку всего и побольше, Клим высыпал туда уже сваренный рис и минут 5 обжаривал. Пахло обалденно. Порция вышла внушительной, за один раз все равно не съесть, но опустевший холодильник для соков, исправно работающий, обещал сохранить остатки до ужина. Не хватало, конечно, майонеза, срок годности обнаруженного истек еще 1,5 года назад. Та же проблема была и с кетчупом. Да и вообще, помимо трупов, Климу предстояло разгрести завалы из стухших продуктов. Только холодильников в 2 точках общепита было аж 12 штук. Зато порадовали 3 здоровенные коробки с тостовым хлебом. Неизвестно, что за боевая химия была в нем. Он был слегка подсохшим, но не каменным. Обжарив хлеб, Клим уселся за стол. Пачкать тарелку не стал. Вооружившись ложкой, он принялся есть прямо из сковородки. Была в этом определенная романтика. Вскоре появилось ощущение сытости. За спиной тихонько гудела кофеварка. Пришлось помучиться с настройками, чтобы получить большую чашку кофе, а не мелкую двойную порцию. Клим открыл планшет академика и принялся изучать схему бункера в надежде найти то, что поможет ему утилизировать тела. Сваливать их в одну комнату или тащить на поверхности копать могилы не хотелось совершенно. Кофемашина прекратила жужжать, и Николаев вернулся за стол с высоким стаканом ароматного крепкого кофе. Сделав глоток, он блаженно зажмурился, потом достал сигарету. Этот день обещал быть долгим. Первым вариантом был комбинированный котел, работающий как и на газу, так и на твердом топливе. Размещался он на том же уровне, где он ремонтировал трубу, и, похоже, был вполне исправен. На данный момент наверняка заглушен. Сомнительно, что сохранилась подача газа, да и кочегарить некому. хотя сам бункер не был сырым и холодным. Но тут мог образоваться нюанс. Клим ведь не совсем человек. Хрен его знает, как он теперь воспринимает температуру. Может, он способен по сугробам без плавок бегать, как окончательно спятивший морж. Вариант был так себе, поэтому Николаев решил рыть глубже. И ведь вышло. Покопавшись в документах проекта, Клим нашел то, что искал. Никто не хотел светить поставки материала и вывоза его обратно. С поставками заключенных все было просто. Их доставляли в грузовиках, как продукты питания для столовой НИИ, находящегося под бункером. Но вот вывоз обратно – это уже проблема. Никто же не вывозит из института картошку. Вот и сделали еще один уровень, которого по документам нет. Прямо рядом с техническим этажом, можно сказать параллельно, одну большую комнату, в которой был установлен мобильный крематорий для утилизации животных, способный за раз переработать сразу 5 тел, и небольшой склад для топлива. Поскольку крематорий был оснащен дизельной горелкой, наверное, газовая была бы лучше, но по какой-то причине трубу туда тянуть не стали. Сначала Клим решил все же еще раз осмотреть комбинированный котел. Спустился на нижний уровень. 2 минуты, так что не будет большой тратой времени удовлетворения любопытства. От воды на полу не осталось и следа. Так, кое-какие разводы. Дойдя до кочегарки, Клим действительно обнаружил котел, пользованный под ключами к системе, но остановленный. Как он включается, Николаев не представлял. Тут даже запас угля был в мешках. Но вот размеры вызывали жесткое разочарование. Бункер не был большим, и котел был невелик. Тело туда можно запихнуть только по частям, а учитывая количество, тут не одну неделю возиться. Поэтому идея с котлом была отвергнута. Теперь настало время посмотреть на то, что приготовили специально для утилизации материала. Клим знал, что спуск в местный крематорий осуществляется на лифте, вот только не центральном, а на том, что зэков возили. Клим вернулся на научный этаж, прошел, переступая через трупы, спустился на складской уровень. Пожалуй, можно было честно сказать, что это самое чистое место в бункере. Ни одного трупа, ни одной гильзы, ни одного пулевого отверстия. Бункер явно адаптировали под проект. Очень уж он оказался удобен, но все же Клим представлял лабораторный комплекс иначе, больше на институтские аудитории похоже. Нет, конечно, кое-какая изоляция имелась, но здесь не работали ни с чем опасным. Самым опасным были последствия этих экспериментов. Вот чистого и человеческий фактор те, кто устраивал тут свою маленькую лабу, не учли. Клим вошел в лифт и, достав электронный ключ, вставил в узкую и почти незаметную прорезь. Его он нашел еще в первый день на шее одной из мумий. Странным он показался, вот и прихватил с собой. Чуйка не подвела, пригодился. Двери закрылись, и кабина плавно пошла вниз. Весь спуск занял всего пару секунд. Перед Николаевым был короткий коридор, всего 5 метров, заканчивающийся здоровенными железными дверьми, причем замочек на них был и под карточку, и под ключ. Скорее всего, по отдельности они не работали. Так и оказалось, сработала только карточка, причем не абы какая, а именно того самого парня. Похоже, он был штатным утилизатором. В шкафу у стены обнаружились 2 костюма для работы в загрязненной среде. Лейтенант, ведь звания-то его никто не лишал, внимательно осмотрел утилизатор. Что ж, странный девайс, эдакая большая бочка, выложенная изнутри огнеупорным кирпичом. На крышке какое-то волокно. Наверняка жар ему нипочем, иначе расплавится. Открыл, закинул тела, поджигаешь, сиди, кури. Потом из зольника удалил, что осталось, сыпал в большой мусорный бак с плотной крышкой, на нем так и написано «для отходов». Все просто и цинично. Клим относился ко всему этому двойственно. Мог он оказаться в этом баке, если бы все не так пошло? Да запросто. Думал ли он о людях, руководивших проектом, плохо? Да не думал. Кто-то ведь должен. С другой стороны, тут люди десятками гибли. Хотя, учитывая контингент, он посмотрел некоторые дела. На подопытных клейма ставить негде. В Союзе их бы к стенке поставили. На каждом трупы. Это не карманные воришки и не мужик, который с голодухи батон украл. Тут и маньяки, правда, до чистого им далеко, и серийные поджигатели. Один, дело которого было первым, с него начали эксперимент. Дом сжег, где люди спали. Всего 6 человек. Выжила одна девочка, которая и опознала дяденьку. А ведь он с этими людьми каждый день здоровался, напротив жил. На вопрос, почему поджег, ответил: «Сын их мелкий меня обрызгал, когда на велосипеде ехал мимо и не извинился. Просто так буднично пошел ночью, облил дом бензином и поджег». Так что жалел ли Клим их? Нет, ни мгновения. Благодаря этим экспериментам он сейчас жив. А вот это пока не ясно, благо это или нет. Таран довольно быстро разобрался, как работает данный агрегат, труба которого была выведена из помещения непонятно куда. Ну, вывели и вывели. Сомнительно, что дым взовьется над ней и привлечет к себе внимание. Да и есть ли наверху кто-то живой, или, может, там одни мутанты скачут? Странно, но опасений, что его деятельность привлечет внимание, не было. Такие бункеры не дебилы строят. Объект секретный. А значит, и не могли устроители этого маленького крематория проколоться и так глупо спалить лабораторию. Весь оставшийся день Клим ворочал тела. Если с мумиями проблем не было, то вот с мертвыми зэками, из которых только 10 были привычными высохшими костяками, похоже, свежие еще без нанитов, то вот остальные были тяжелыми. Начал с персонала. Горели мумии намного лучше. По идее, при полной загрузке уничтожение тела занимало час, но благодаря сушняку, как цинично и не совсем красиво прозвал их Николаев, удавалось укладываться в половину этого срока, да и больше их влезало в крематорий. Так что через 6 часов персонал объекта «Аврора» был переработан в пепел. Некоторые кости и черепа, правда, огонь не взял, но это лирика. Пока горела первая партия, Клим таскал тело отовсюду, шмонал карманы, складывал вещи отдельно, после чего шел за следующими. Несмотря на всю теплоизоляцию, крематорий раскалился, что даже в защитном костюме к нему не подойти. Пришлось прекращать. Вымотался Клим прилично, зато на этажах больше не осталось покойников. Его убежище стало чуть чище. За завтра, если все пойдет хорошо, можно будет заниматься утилизацией зэков. Их было меньше, чем погибшего персонала, всего 32 из 47. Остальные вырвались в город, наверняка добавив хаоса к уже произошедшему апокалипсису. Тут уж вариантов не было, больше 5 тел не запихнешь, так что следующий день ожидался не менее насыщенный. Спать Клим устроился опять в той же комнате, только на этот раз не стал подпирать дверь стулом, не было уже нужды. Перед тем, как отрубиться, он вызвал уже ставший привычным голографическое меню. Посмотрев на цифры на шкале нанитов, он тяжело вздохнул. За сегодня процентное количество снизилось с 93 до 91. Да, похоже, шутка про 2 понедельника имела под собой все основания, а он ведь не задействовал никаких суперспособностей. Хотя сила ведь тоже от них. А он весь день тела ворочал. На этой мысли Таран вырубился. Что толку сожалеть, если ничего не изменить? Утро на этот раз действительно началось утром. В 7 часов Клим был на ногах. Принял душ, правда холодный. Вот чего не было, так это горячей воды. Для этого нужно топить котел. Но даже холодная вода, смывшая грязь предыдущих дней, была роскошью. Затем стандартный завтрак. На этот раз возиться не стал и сделал себе порошковое пюре, вывалив в него банку сардин в масле. Не сказать, что вкусно, зато сытно. Спустился в крематорий. Печь остыла и работу можно продолжить. Но перед тем, как сжигать зэков, нужно сжечь последние 4 тела, которые он решил оставить на финал. Академик Демин, генерал Ломов, девочка Вера, замученная чистым, и Светлана Сергеевна Кочева. Эти люди в какой-то мере стали ему близки, поэтому он решил сжечь их отдельно и похоронить на поверхности. Уложив мертвецов в печь, Клим достал бутылку водки, которая нашлась в кабинете генерала. Все же правильно он просчитал. Хоть и был на объекте сухой закон, но на начальство он не распространялся. Николаев был уверен, что обыск других комнат принесет еще несколько сосудов. Налив 100 грамм, он отсалютовал мертвым. «Спите спокойно, для вас все кончилось». Залпом, выпив 100 грамм, занюхал рукавом и, опустив крышку, включил горелку. Пламя взревело, превращая в прах тела погибших. 30 минут, и все кончено. Пепел Клим собрал в отдельную банку и отставил ее в сторону. Завтра или послезавтра он выйдет на поверхность и закончит начатое. Дальше началась рутина. Закинуть в печь тела подопытных, запустить процесс, подняться наверх и продолжить уборку. Кровь оттереть, где это возможно, посуду грязную отмыть, плесень со стены в пищеблоке соскрести. К тому же оказалось, что тела заключенных, несмотря на видимую свежесть, горели не хуже мумии персонала, а может даже и лучше. Так что уже через 5 часов все было кончено. Прикурив, Клим посмотрел на банку с пеплом, стоящую на прикроватном столике. Завтра он выйдет на поверхность. Нельзя вечно сидеть в этом мертвом и пустом бункере. Все чаще лейтенант замечал, что разговаривает вслух сам с собой. И если ему суждено скоро умереть, то лучше сделать это на воле, а не в бетонной коробке. Решено. Черт с ней, с уборкой. Завтра утром он идет наверх.